Глава третья. Когда я вышла из ванной, Глафира крикнула: «Рули сюда!» «Куда?» «Ну, в гардеробную, по коридору налево». Я пошла по идеально отлакированному паркету и добралась до комнаты, битком забитой шмотками. «Размерчик у нас, похоже, один», — протянула Глаша. «Вон там, погляди, джинсики, футболочки». Я быстро нашла светло-голубые брюки, кофточку из трикотажа и спросила: «Тебе не жаль мне эти вещи отдавать? Они такие красивые». «А!» — отмахнулась певица. «Такого дерьма у меня навалом. Забирай хоть все. Вот эти на первом кронштейне не бери. Я в них сама хожу. А те во втором ряду уже старые. Можешь ими пользоваться». «Разве футболка может выйти из моды?» — удивилась я. Глаша скривилась. «Они мне малы. Видишь, грудь какая, четвертый номер. А у тебя ноль. Вот и таскай». «Зачем же ты их покупала, если малы?» «У меня тогда сисек не было». «Они выросли?» — изумилась я. «Нет, конечно», — усмехнулась Глаша. «Я силикон вшила». «Ой, это же вредно. Зато на сцене красиво. И шрамы остаются». Глафира задрала топик. «Где?» «Найдешь? $100 дам». Я внимательно осмотрела безупречную по форме пышную грудь и констатировала: «Нет отметин». «Ага», — обрадовалась Глаша. «Никто обнаружить не может, потому что не туда смотрят. Вот где разрез был, под мышкой». Я вгляделась и покачала головой. «И правда, практически не видно. На зажившую ссадину похоже. Если кто спрашивает, что у меня под рукой», — окончательно развеселилась Глафира, — «я всегда отвечаю, родинку удаляла». «Ну ладно, хватит трепаться. Меряй туфли, вдруг у нас и размер обуви один». Туфли Глафиры тоже оказались мне впору. «Вот и здорово», — одобрила певица. «Теперь курс молодого бойца. Во-первых, никого в гримерку не пускай». «Куда?» «Когда на концерт приедем, — терпеливо объяснила она, — мне комнату отведут для переодевания. Вот в нее никого не пускай. Ясно?» — я кивнула. «Ну, ладно», — хмыкнула Глафира. «Остальное потом». Клуб «Мячик» находился на шумной улице. Глафира уверенным шагом направилась к стеклянной двери. Я с чемоданом и портпледом в руках тащилась сзади. Певица пнула носком высокого сапожка из джинсовой ткани стеклянную дверь. «Эй, открывай!» Маячивший с той стороны шкафообразный парень лениво распахнул дверь. «Тебя сюда спать наняли?» — фыркнула Глафира. «А ну, зови Катьку!» Секьюрити забубнил что-то в рацию. «Безобразие!» — громко заявила Глафира. «Больше ни за что не соглашусь в этой помойке петь! Никогда!» «Глашенька, душенька!» — донеслось сверху. Я посмотрела на широкую лестницу. По ступенькам быстро спускалась стройная женщина в элегантном костюме. «Как мы рады!» — щебетала она. «Можно подумать!» — скривилась Глафира. «Прихожу! Никто меня не встречает. Этот идиот даже дверь не открыл». «Извини, Глашенька», — тараторила Катерина. «Знаешь, я всегда вас поджидаю. Просто на секунду отошла. Тут до тебя Алена Лапина подъехала. Так я ее повела». Глафира покраснела. «Кто?» «Лапина», — растерянно повторила Катя. «Наша звезда, Алена. Она перед тобой поет». Глафира покачалась с пятки на носок. Потом вдруг взвизгнула: «Танька, уматываем, шагай к машине!» Ничего не понимая, я подхватила поставленный было на пол портплед. «Глашечка!» — засуетилась Катя. «Что случилось?» «Значит, Лапина звезда, а я так, дерьмо на лопате!» «Ну что ты, Господи! Как такое могло тебе в голову прийти? Ее встречают, а я стою у закрытой двери». «Глашечка, ну прости, я бежала тебя встречать, сломя голову. Не похоже, что ты слишком торопилась. — Глашенька, Леня, Игорь, быстро ведите звезду в гримерку! — заорала Катя. — Ну чего встали, идиоты? Фрукты, надеюсь, поставили? А воду? Только без газа! Потом она повернулась к Глафире. — Я помню, что ты, моя радость, не любишь газированную. Еще тебе следует помнить, что меня надо встречать у Мерседеса, — отрезала Глафира и пошла к лестнице. Алену она повела, кошку визгливую, тумбу квадратную, юбочку из плюша. Нашли звезду. Уржаться! Катя бежала впереди нас, постоянно оглядывалась и с самой сладкой улыбкой на лице верещала. «Глашечка, душечка, осторожнее! Тут приступочка! Ленька, принеси живо пепельницу, рысью, дурак! Глашечка, не споткнись!» Наконец мы добрались до двух совершенно одинаковых дверей. «Надеюсь, меня разместят в зеленой гримерке». Голосом не предвещающим ничего хорошего протянула Глафира. Катина лицо покрылось красными пятнами. Администратор вжала голову в плеч, и тут одна из дверей распахнулась, и на пороге появилась стройная девушка с безупречной фигурой. Красивые длинные ноги были упакованы в белые лаковые сапоги Ботфорты, коротенькая юбочка подчеркивала осиную талию, блестящий топик открывал упругую высокую грудь. Откинув прядь густых рыжих волос, девушка нежным голосом сказала: «Добрый вечер». «Алена!» — взвизгнула Глафира. «Ты суперски смотришься! Рада тебя видеть!» «Мне приятно, что мы вместе работаем!» — улыбнулась Алена. Я страшно удивилась. «Это Лапина? Надо же! Какая молодая и очень худенькая! На экране телевизора певица кажется более полной и не такой красивой. Но сейчас, стоя около нее нос к носу, я поняла, что Алена очень хороша собой. У нее большие, необычайного разреза глаза, и потом эта улыбка, то ли грустная, то ли слегка устала. Однако от нее певица сделалась еще краше. Интересно, я помню Лапину, а как меня зовут, нет». «Ах, девочки!» — засуетилась Катя. «Жаль, я фотоаппарата не взяла. Наши звезды рядом!» «Твой новый диск супер!» — взвизгнула Глафира. «Особенно вот это трал-та-та-та-трам!» «Спасибо!» — улыбнулась Алена. «Ты тоже постоянно хиты выпускаешь. Свин умеет подыскать композитора. Извини, мне пора. Катя, пошли!» «Катя!» — быстро попросила Глаша. «Ну-ка, проверь, все ли у меня в гримерке в порядке, а то в прошлый раз на столике таракан сидел». Несчастная Катя растерялась. Казалось, видно, как в ее мозгу крутятся вопросы, как поступить, бежать, показывать дорогу Лапиной. Тогда Глафира распсихуется, сорвет выступление, бросится в гримерку к Глафире. Тогда, не дай бог, Лапина обидится. Мне стало жаль несчастную. Ну и работа. Ей-богу, никаких денег не захочется. Внезапно Алена улыбнулась. «А вы, Катя, лучше помогите Глаше. Я-то опытная полковая лошадь, не первый день на сцене. Меня тараканами не запугать. Впрочем, мышами тоже. Насмотрелась на гастролях. Клуб ваш я великолепно знаю. Сама дорогу на сцену найду. Счастливо, Глаша, успеха!» Высокая стройная фигура в белых ботфортах стала удаляться по коридору. Я посмотрела ей вслед. 1-0 в пользу Лапиной. Мало того, что она хороша собой, так еще умна и отлично воспитана. Мигом с улыбочкой поставила Глафиру на место. Настоящей звезде вовсе не требуется устраивать скандалы, чтобы подтвердить свой статус. Всем и так понятно, ху из ху. Красная от злости Глафира ворвалась в гримерку. «Тоже мне!» — гневно воскликнула она. «Суперстар, блин! Растолстела, обабилась! Жуткий вид! песни, словно вой мартовской кошки. А туда же! Дома пора сидеть, картошку жарить. Звездища! Ну что встала, Танька, вынимай костюмы, а ты уматывай. Мне переодеваться надо, краситься. Последняя фраза относилась к Кате. «Конечно, конечно», — заворковала та. «Впрочем, Глашенька, ты такая красавица, что и грима не надо. Ступай! Встречай других, подлиза!» — капризным тоном сказала Глафира. Катю вымела за дверь, Глафира села в кресло и другим совершенно нормальным голосом произнесла. «Гляди, чтобы сюда кто из журналюк не пролез с фотоаппаратом». «А зачем ты ее так отругала?» — не вытерпела я. «Она же на работе». «Некрасиво получилось». Глаша хихикнула. «А мне положено звездить. У меня имидж такой, девочка крик. А еще я много пью. Видишь?» На маникюренный пальчик ткнул в бутылку Хеннесси. «Сейчас я ее наполовину оприходую». — развеселилась Глафира и, схватив коньяк, стала отвинчивать пробку. — Ой, не надо! — испугалась я. — Тебе же еще работать! — Имей в виду, — заявила Глафира. — Я дебоширка, пьяница, развратница. Меняю мужиков каждый день, устраиваю погромы в клубах, хамлю газетчикам. С этими словами она отхлебнула из горлышка, пополоскала рот, выплюнула коньяк в висевшую на стене раковину, потом вылила туда же примерно полбутылки и вздохнула. «Пожалуй, хватит. Ну, похоже я на пьяницу». «Зачем тебе ею прикидываться?» — удивилась я, вынимая сценическую одежду. «Имидж такой». «Не очень-то приятный. Дурочка ты!» — вздохнула Глафира. «Я бренд, а всякий бренд делается более ценным от частого упоминания. Надо, чтобы о тебе постоянно писали газеты. Вот я и даю им повод». «Но можно же привлечь к себе внимание творчеством, постоянно петь новые песни». Глаша замерла с разинутым ртом. Собралась что-то сказать, но тут в комнату влетела тонкая вертлявая девица. «Сюда нельзя!» — замахала я руками. «Это моя бэк-вокалистка!» — остановила меня Глаша. «Нина, привет!» В гримерную стали без конца вваливаться люди. Я кидалась к каждому, но потом перестала, потому что все они оказались свои. Мальчики-танцовщики, музыканты, девчонки из подпевки — никто никого не стеснялся, балетные бегали голыми и, матерясь, рылись в сумках, разыскивая белье, подпевки, не смущаясь, разгуливали топлес, натягивая на себя расшитые блестками шортики. Они со смаком обсуждали какую-то Лариску, спешно и весьма удачно вышедшую замуж. Никаких разговоров о высоком искусстве и предстоящем выступлении никто не вел. Потом народ понесся на сцену, а я, устав от бесконечного застегивания крючков и завязывания тесемок, пошла в туалет, заперлась в кабинке, села на унитаз и пригорюнилась. Таня Рыкова. Отчего это имя и фамилия не вызывают у меня никаких эмоций? Кто я такая? Где жила? Кто мои родители? В памяти сплошной прочерк. И что странно, всякие бытовые привычки остались при мне. Я умею чистить ботинки, гладить юбки. Ну, во всяком случае, только что я справилась с работой. Может, не слишком ловко, но при виде утюга я особо не удивилась. Правда, один из мальчишек обругал меня за то, что я не расправила складки на рубашке. Наверное, там, в другой жизни, я все же была не слишком умелой работницей, но ведь имела какие-то навыки и не забыла про них. Еще я совершенно адекватно веду себя в быту, чищу зубы, натягиваю колготки на ноги, а не на руки. Более того, я узнала Алену Лапину. Помню, многократно видела ее раньше, только не вживую, конечно, а на экране телевизора. Но почему тогда я не могу вспомнить свое имя? Слезы подступили к глазам. Быстро отмотав кусок туалетной бумаги, я поднесла его к лицу и услышала голос Кати. — Алло, Леночка, слышишь меня? — Это мамочка. — Как ты там? — Ну, не плачь, не надо. — Детонька, не разрывай мне сердце. — Тебе страшно? — Хорошо, включи кассету. Ну, ту, про веселого поросенка. — Нет, я не могу сейчас приехать. Ты же знаешь, мамочка на работе. — Ну, а кто же нам с тобой денежек даст? Мы же одни, куколка. Думаешь, мне тут хорошо? Ужасно, зайчик. Я тебе принесу что-то вкусное. Салат «Цезарь» и пирожные куплю и положу в коробочке. Ну, как всегда, в 8 утра. Я успею отвезти тебя в школу. У нас сегодня Алена Лапина. Да, она очень милая. Подписала тебе свой диск. Алена любит детей. Ее доченька тоже дома сидит и не плачет, знает, что мама с работы придет. Не хнычь, моя ласточка. Многие девочки ждут мам со службы. А еще Глафира. Нет, она противная, ужасно. Согласна с тобой. Глупая, безголосая коза. Конечно, полный отстой. Но народ-то на концерты ломится. Ну все. Я побежала. Не плачь, не рви мне сердце. Голос смолк. Решив, что Катя ушла, я вышла из кабинки и тут же увидела администраторшу, нервно курившую у окошка. Взгляд Кати наткнулся на меня. «Танечка!» — в изнеможении воскликнула она. «Вы тут сидели, в кабинке?» «Ну да», — пробормотала я, ощущая себя глупее некуда. «Вы слышали мой разговор с Леночкой?» «Да, то есть нет». Катя схватила меня за руку. «Я вовсе не считаю Глафиру безголосой козой. Я очень люблю ее, она супер классная, дико талантливая, настоящая стар. Это дочка моя так говорит. Девочке 12 лет, подростковый возраст, сидит все время одна, вот я и согласилась с ней, хотела сделать ребенку приятное». «Танечка, милая, не рассказывайте Глаше. Она скандал поднимет, меня выгонит. Я совсем не люблю Лапину, я обожаю Глафиру, понимаете? Я поднимаю девочку одна, без мужа, отвечаю в клубе за эстрадную программу. А певцы такие, ну, в общем...» Губы у Кати задрожали, в глазах заблестели слезы. «Я работаю у Глаши первый день». — быстро сказала я, — и вовсе не являюсь ее подругой. О чем вы говорили, я и не слышала. Поняла вроде, что Алена Лапина вашей девочке диск подписала. Разве это запрещено? Катя швырнула окурок в форточку. — Спасибо, — тихо сказала она. — Имей в виду, понадобится моя помощь, приходи. У меня записные книжки толщиной с 5-этажный дом. Почти все телефоны звезд имею. Ты никого отыскать не хочешь? Я вздохнула. Очень хочу себя. Но как сказать подобное Кате? Да нет, спасибо. Катя кивнула и убежала. А я пошла в гримерку. Из мячика Глафира переехала в 100 кило, а оттуда в синюю свинку. Везде повторялось одно и то же: крик на администраторов, нежные поцелуи с другими певицами, суета за кулисья, вылитый из бутылок коньяк, мат балетных, глупое чириканье подпевок. Около 6 утра Глафира, еле-еле передвигая ноги, ввалилась в свою квартиру, рухнула в кресло, вытянула ноги, втиснутые в сапоги на километровой шпильке, и простонала: «Чаю с лимоном». Я приволокла требуемое и спросила: «Зачем же так убивать себя? 3 концерта подряд. С ума сойти?» «Да уж», — вздрогнула Глаша, — «на Западе певицы дисками зарабатывают. имеют отчисления от продаж, а у нас горлом, концертами да чёсом по провинции. Ну, вроде и в России дисками торгуют. — Ага, — кивнула певица. — Пиратскими. Никаких денег с них не слупить. Вот я и стебаюсь по сценам. Можно же один концерт дать, а деньги? Ну, всех не заработаешь. Глаша фыркнула. Верно. Век певицы короткий, в полтинник ты уже никому не нужна. Следовательно, надо себя сейчас обеспечить до смерти. Квартиру я купила, дом достраиваю. Потом собирать бабло начну, чтобы на пенсии не Геркулес жрать и не на метро ездить, и... Не договорив фразы, Глафира внезапно уснула прямо в одежде, в сапожках и с макияжем на лице. Я осторожно раздела звезду, прикрыла пледом, потом притащила из ванной косметические сливки и стала стирать вызывающий макияж с ее лица. Огромные губы Глаши стали меньше, под румянцем обнаружилась бледная кожа, под глазами проступили синие круги. — Отвяжись, — прошептала Глафира. — Давай в постель тебя отведу. Глаша встала, словно зомби, дошагала до спальни и, рухнув лицом в подушку, сообщила: — Подъем в 2 часа дня. Я вернулась в гостиную, собрала одежду, аккуратно развесила ее в гардеробной и глянула в большое зеркало. — Кто вы, Таня Рыкова? — Убийца Сергея Лавсанова? Мерзкая воровка или несчастная женщина, спасавшаяся от насильника? Где мои родители? Была ли у меня любовь? О чем я мечтала, над чем плакала? Внезапно зазвенел звонок, я бросилась к двери. «Хай!» — рявкнул свин, вваливаясь в квартиру. «Где Звездулина?» «Спит. А вы почему в такую рань на ногах?» «Ездил тут по делам», — загадочно ответил свин. «Значит так, я пойду душ приму, а ты, Котя, мне кофе сваргань, да бутербродиков настрогай, усекла?» Я кивнула. Продюсер исчез в ванной, оттуда послышался шум воды и бодрое уханье. Я хотела открыть холодильник, но тут взгляд упал на пиджак из льна, который свин швырнул прямо на стол. Не понимая, что делаю, я схватила его и вытащила из внутреннего кармана роскошную книжечку с золотыми застежками, перелистала странички, нашла нужную — Рыкова Татьяна. Было написано в самом низу. Дальше шел адрес и телефон. Я быстро захлопнула книжку, сунула ее на место и кинулась к шкафчику, в котором стояла банка с кофе. «Не верю свину». Хочу сама узнать, кто же я такая.